«Аперитив?» — спросил де Сен-Омер, подняв хрустальный графинчик с зеленой жидкостью. «С удовольствием», — кивнул Анри. Напиток обладал волшебным вкусом, букет трав, в котором преобладал полынный привкус и при этом поразительная мягкость на языке. «Жульен?» Хозяин пододвинул Леблану вазочку с жульеном странного вида, белый соус, в котором плавали кусочки красноватых грибов. Анри с сомнением посмотрел на вазочку. «Это не просто жульен. Он сделан не из обычных грибов, это рейши, японский гриб долголетия». «Тогда я просто обязан это попробовать». И пока Анри ложечка за ложечкой уплетал жульен долголетия, де Сен-Омер, прикончив свой аперитив, как бы, между прочим, поинтересовался. «Вам нравится ваша работа?» Ложечка Анри застыла на полпути. «Платят очень пристойно», — осторожно ответил он. «А в остальном?» — настаивал хозяин. «Задача ставит необычная, очень интересная, и повозиться приходится». «Но ведь зато результат!» В голосе де Сен-Омера явно звучала ирония. «Что вы имеете в виду?» «Ну, хотя бы 13 ноября». Леблан положил ложечку на салфетку и отодвинул вазочку с жульеном. Он едва сдерживал ярость, хотя и понимал, что сеньором следует быть более чем осмотрительным, но все же не сдержался. «Зачем вам нужно было это?» «Уточнение. Мне или... вам, клубу, кому угодно еще. Полторы сотни погибших, еще столько же искалеченных». Де Сен-Омер презрительно хмыкнул. «Послушайте, мой друг Анри, а вы знаете, сколько жизней стоила каждая составленная, отправленная вами криптограмма? Сколько жизней унесло оружие, доставку которого вы обеспечивали? А, ну конечно, это ведь не в любимой Франции. И, кстати, нисколько не оправдываясь, к той операции в Париже лично я не имел никакого отношения. Кроме того, что одобрял ее и одобряю, за все приходится платить, мой дорогой Леблан. Заведите во Францию еще 1,5 миллиона людей, которых вы лишили крова, близких, здоровья, и ждите их благодарности, они не заставят себя ждать. Но я... Но вы, мсье Леблан, не раз участвовали в потасовках с теми, кто пытался остановить миграцию. Долой расизм! Мило. Очень политкорректно и прогрессивно. Вам показать фото демонстрации с вами на первом плане? Но я... Но вы... Однако ни разу не пытались организовать диверсию на военных аэродромах, с которых взлетали штурмовики, направлявшиеся в Северную Африку, откуда вы сейчас получаете столь малоприятные гостинцы. Но я этого не знал. Мы с вами уже давно не дети, вы, как и миллионы вам подобных, знаете лишь то, что вам удобно знать. А если неудобно, остается вне поля зрения. Он помолчал еще. На кого вы работаете? То есть... Анри опешил. «Ну, вы же получаете деньги, вполне приличные. Кто их платит?» «Мсье или сеньор де Сен-Омер, вы же все прекрасно знаете. Я прошел все тесты ЦКД-3301 и был принят на работу. Оказалось, что это рекрутирование проводил клуб строителей пирамид в Аткинсе, штат Джорджия». «И что же такое, по-вашему, клуб строителей пирамид?» «Мне не докладывали о их целях». «Оставьте, Анри. Скажите еще, что вы, занимаясь логистикой, ничего не знали об их задачах». «Кое-что знал». Леблан был сбит с толку. «Переброска финансов, оружия и так далее». «Переброска кому?» «Самым разным антиправительственным группам». «И вас, как закоренелого анархиста, это устраивало, до тех пор, пока вооруженные вами группы не тряхнули старушку Францию, верно?» Криво усмехнулся де Сен-Омер. «Но что же такое клуб строителей пирамид?» Что за пирамида они строят, если и строят вообще, и в чем их главная цель? А ведь цель эту определили, да что там определили, высекли в камни наши предшественники. А вам не достало любопытства проехать несколько десятков миль до Элбертона? Иначе цель номер один была бы вам известна.